Месье Ричардо, видя, что его дело плохо, и лишь теперь познав, что он, малосильный, сделал глупость, взяв за себя молодую жену, вышел из комнаты опечаленный и горестный, и многое наговорил Паганино, что не повело ни к чему. Наконец, ничего не сделав и оставив жену, вернулся в Пизу и с горя впал в такое юродство, что когда ходил по городу, всякому, кто ему кланялся, либо о чем его спрашивал, ничего иного не отвечал, как только «дрянная дыра не хочет знать о праздниках». Вскоре после того он умер. Когда услышал о том Паганино, зная любовь, какую питала к нему даму, сделал ее своей законной супругой, и оба, не соблюдая никогда ни праздника, ни предпразднования и не держа поста, работали, насколько могли, вынести ноги и вели веселую жизнь. Вот поэтому, дорогие мои дамы, мне и кажется, что в споре с Амброджиоло Бернабо ехал верхом на козе к скату. Новелла эта вызвала такой смех у всего общества, что не было никого, у кого не болели бы скулы, и все дамы сказали в один голос, что Дионео говорит правду, а Бернабо был дурак. Когда новелла кончилась и затих смех, королева, увидев, что уже час поздний, все отбыли рассказы, и наступил конец ее владычества, сняв по заведенному порядку венок с головы, возложила его на голову Неофилы, весело говоря: «Теперь, дорогая подруга, да будет у тебя власть над этим малым народцем». И она снова села. Неофила несколько покраснела от полученного ею почета, и таковым стало ее лицо, какое является свежая роса в апреле или мае на рассвете дня, с прелестными глазами, блестевшими, как утренняя звезда, немного опущенными. Когда стих хвалебный ропот обстоявших, которым они радостно показывали свое благоволение к королеве, она, ободрившись духом, выпрямившись несколько более, чем то делала сидя, сказала: «Так как я стала вашей королевой, то, не отклоняясь от образа действий тех, кто был прежде меня и чье правление вы одобряли, повинуясь, я объявляю вам в немногих словах мое мнение, которому и будем следовать, если вы одобрите его вашим советом. Как вам известно, завтра пятница, а на следующий день — суббота. Дни, неприятные большинству пищи, которая в то время употребляется, не говоря уже о том, что пятницу достоит чествовать ввиду того, что в этот день тот, кто претерпел смерть ради нашей жизни, понес страдания. Почему я сочла бы справедливым и приличным, чтобы мы, во славу Божию, занялись скорее молитвами, чем рассказами? А затем в субботу у женщин обыкновение мыть голову, очищаясь от всякой пыли и грязи, которая могла бы объявиться от работ за всю прошлую неделю. В большом также обычае поститься во славу Пресвятой Девы, Матери Сына Божия, а затем, в честь наступающего воскресенья, отдыхать от всех трудов. Поэтому, так как мы не в состоянии в этот день сполна следовать заведенному порядку жизни, я полагаю, что и в этом отношении мы хорошо сделаем, если в этот день воздержимся от рассказов. Затем, так как мы пробыли здесь 4 дня, так или желаем избегнуть появления новых посетителей, я считаю целесообразным удалиться отсюда и пойти в другое место, куда? Об этом я уже подумала и озаботилась. Когда мы сойдемся там вместе в воскресенье после полуденного сна, так как сегодня поле наших рассказов и разговоров было очень обширное, у вас, с одной стороны, будет время на размышление, с другой — будет лучше ограничить несколько произвол в выборе новелл и рассказывать об одном каком-либо из многих действий судьбы. Например, думается мне о людях, которые, благодаря своей умелости, добыли что-либо ими сильно желаемое, либо возвратили утраченное. Об этом пусть каждый измыслит рассказать что-нибудь, что могло бы быть полезно обществу или, по крайней мере, потешно, постоянно сохраняя за Дионео его льготу. Все похвалили речь и предложение королевы, и положили, что так тому и быть. Она же, после того, велев позвать своего сеншаля, подробно объяснила ему, где ему вечером поставить столы и что затем делать на все время ее правления. Устроив это и поднявшись со всем своим обществом, она разрешила всякому делать, что ему угодно. И вот дамы и мужчины направились к садику и, погуляв здесь немного с наступлением времени ужина, весело и с удовольствием поужинали. Когда встали из-за стола, по желанию королевы, под танец, который завела Эмилия, следующая канцона спета была Помпинией, тогда как другие подпевали. «Какой бы женщине и петь, коли не мне, чьи все желания свершаются вполне. Приди же, о Амур, всех благ моих причина и всех надежд моих исполнений всех. Споем-ка вместе мы, но песен тех предметом не будь ни тяжкий вздох, ни горькая кручина, что возвышают мне цену твоих утех. Но только тот огонь, блестящий ярким светом, горя в котором я средь игр и празднеств, в этом веселье тебя чту с Богом наравне. В тот день, как в твой огонь впервые я вступила, Амур моим глазам явил внезапно ты на диво юношу, в ком слившись так прекрасно и пыл, и красота, и доблестная сила, непревышаемые достигли высоты, и равных стали бы искать себе напрасно. Он так пленил меня, что я о нем всечасно с тобой, владыка мой, пою наедине. Но высшее себе нашла я наслаждение в том, что как он мне мил, мила ему и я, благодаря тебе, посредник всемогущий. Так в здешней жизни я имею исполнение желаний моего, а преданность моя ему, любимому, и в жизни мне грядущей, надеюсь, снищет мир, то видит вездесущий и примет нас в своей божественной стране. За этой канцоной спеты были многие другие. Проплясали несколько танцев и играли на разных инструментах. Но когда королеве показалось, что пора пойти отдохнуть, каждый с преднесением факела отправился в свою комнату. А следующие два дня они отдались тем вопросам, о которых говорила королева, и с нетерпением ожидали воскресенья.